Глава 7. Планы и мечты. Дохожу до нашей квартиры, где, налив себе чая и смастерив гору бутербродов с хлебом, маслом и сыром, я решил серьезно задуматься о своем возможном будущем. Как-то вдруг пришло понимание, что я, вероятно, надолго, а может, и на всю оставшуюся жизнь в этом теле останусь. И что же мне делать, к чему готовиться? Мысли так серьезно путаются в голове. Пока никого нет дома и мне не будут мешать пораскинуть мозгами, я даже достал тетрадку и начал записывать свои мысли, чтобы смог потом вспомнить. Давно уже у меня такая привычка есть, очень помогает по жизни. Что делают вообще попаданцы в советское прошлое? Кроме того, что спасают Советский Союз, прорываются на прием к Сталину или тому же Андропову с криком «Я все знаю! Я вас всех спасу!» и их пакуют в санитары, в специальную одежду с длинными рукавами, отвозят в специальное помещение. Сталина уже нет, как и верного в кавычках Лаврентия, а вот Андропов еще будет. Нет, даже не так. Чего хотел бы делать лично я? Что мне нравится, я знаю. Теперь как можно соотнести это с тем, что имеется за окном? Спасать сам социальный строй поздно. Человеческая порода не меняется настолько кардинально, чтобы питать какие-то надежды на другое будущее. Нас ждет дикий капитализм во всех его проявлениях через какое-то время. Еще 8 лет правления КПСС, 2 года непонятной неразберихи, свободный рынок и суровые 90-е годы семибанкирщины. Вылезать с моим умением немного торговать еще рано, лет 6 точно придется делать это, привлекая как можно меньше внимания. Но устроиться в такое место куда-нибудь, в торговлю или сферу услуг, я вполне могу. Понимая людей и основные принципы совместного существования, суровых законов социализма и повсеместно распространенного блата с устойчивым понятием своих людей. Правда, это уже такая лотерея, где можно вытащить и очень черную метку. Что ж говорить о временах социализма, когда году в 95-м, не помню, какая уже по номеру статья о нарушении правил в торговле догнала и меня, за 2 неправильно подписанных ценника на бренде «Слынчев-Бряк». Именно этот достаточно тяжелый по воспоминанию, но весьма популярный в народе напиток чуть не привел вашего покорного слугу на скамью подсудимых, а там как знать. Случилось так, что с промежутком в полгода один и тот же бренди, который оказывался то производство Болгарии, то становился молдавским, попался проверяющим с неправильно оформленным ценником именно по месту происхождения. Пристрастно дышавшая в мою сторону муниципальная милиция оформила 2 протокола, и было скоренько заведено уголовное дело за неоднократное нарушение правил торговли в течение года. До 2 лет тюрьмы, кстати, полагалось за 2 неправильных ценника в те времена очень дикого капитализма, так что совсем не так просто жилось нашему брату купи-продай. Государство отнюдь не утратило карающие функции по отношению к маленьким людям, используя понятие уголовного права, как это было принято при Советском Союзе. У меня куча знакомых, девчонок-предпринимательниц, оказалось осужденными на год условно по этой статье и очень радовались такому мягкому приговору. Вопрос в своем родном городе я, конечно, решил за всего-то смешную сотню вечно зеленых через знакомого дознавателя. Дело куда-то затерялось при перевозке в суд. Вскоре статью декриминализировали. Дело снова обнаружилось, я получил небольшой штраф, а вот всему составу суда оказалось очень нехорошо от дегустации такого конфискованного напитка в количестве 9 бутылок. Так что с торговлей в советские времена все очень непросто. Насколько я понимаю, чуть шаг влево и кастрация в кипящем масле на медленном огне. Ладно, чем там еще попаданцы живут? Начнем с яркой и красивой жизни рок-музыканта, приличной для писателя фэнтези и шикарной для миллионера, даже не подпольного. Такие первые 3 варианта, самые интересные для меня, ибо я очень люблю русский рок, фэнтези про попаданцев, ну и деньги лишними не окажутся никогда. Всего-то нужно обладать даже не феноменальной памятью, чтобы вспомнить путь и не сотни, хотя бы приблизительно десятки текстов самых популярных песен и записать их на себя как автора. Так обычно и начинают восхождение к вершинам шустрики из нашего времени. Просто повторяют уже написанные песни, создают свои рок-группы и становятся кумирами молодежи. Неплохой путь для молодого мальчишки. Тут тебе и драйв, и восхищенные поклонницы голенькими в постель запрыгивают с искренней любовью в широко распахнутых глазах. Да и деньги нормальные выходят за выступление года так с 96-го, 97-го, наверное. Правда, есть ли у меня слух и сколько текста из готовых шедевров я могу вспомнить? Серьезный такой вопрос. Насчет слуха момент весьма критичный. Я музыкой никогда не занимался и подозреваю, что с этим делом все печально обстоит в моем случае. Когда приходилось распевать песни вместе со взводом, меня постоянно заносило не туда, то вперед, то назад относительно слаженного хора. Возможно, постоянные занятия с учителем мне помогут, а возможно и нет. Что-то вспомнить смогу точно, стану соавтором у Шевчука или Кинчева. Может, до Цоя со словами «перемен требует наши сердца», доберусь и сам отвезу его на рыбалку, чтобы не рисковать жизнью звезды. Тут поле не паханное для вдумчивой деятельности. Можно научиться немного лобать на гитаре и податься в одну из реально успешных рок-групп, в то же ДДТ или Алису. Таких достаточно много в памяти сохранилось. Именно что не в «Припинаке» или не в «Два самолета», например. Или стучать на барабанах и писать песни, главное при этом регистрировать их на себя, родимого, честь по чести. Для такого рода занятий есть еще 4 года примерно, когда рок-музыка начнет выходить из подполья и зарабатывать ощутимые деньги, хотя рок-клуб на Рубинштейна уже сейчас официально работает под крышей профсоюзов. Тоже, кстати, интересное место для приложения своих способностей эти самые профсоюзы, однако в лидеры этого института я выбиться точно не успеваю. Лет бы 15 иметь в запасе, как для комсомола родного. За пару лет научиться сносно играть на гитаре. Интересно, это возможно, если придется учиться и работать при этом? В принципе, если оказаться даже достаточно рядовым гитаристом или ударником, при этом знать, куда устраиваться, вполне можно отлично пристроиться. Да и русский рок не слишком привязан к виртуозности музыкального исполнения. Здесь главное — смысл песен. Это когда уже нечего умного сказать в тексте, приходится привлекать внимание фанатов виртуозностью исполнения соло на гитаре или барабанах, всякими шумовыми эффектами и красивыми костюмами. Да, вполне вероятная такая возможность найти себя в рок-музыке. Единственное, что с творческими людьми мне не так просто общаться, иногда и просто невыносимо. Некоторые такие знакомые быстро выводили меня из себя, и я поступал с ними сурово. Как хорошо обученный махать кулаками жлоб, совсем не обращающий внимания на завышенное самомнение и творческих личностей и их ранимые души. Записал на бумаге свои мысли насчет стать рокером и двинулся дальше по списку. Насчет писателя. Тоже неплохой вариант. Солидный такой и через 8 лет обещающий хорошие перспективы. Работаешь один, ни от кого не зависишь, стучишь себе по клавишам, вспоминая темных и светлых, попивая крымское вино. Переписать прочитанные книги, добавить немного борьбы с эксплуататорами, чтобы получить одобрение партии и надзирающих органов, а можно и крови побольше выплеснуть на читателя, чтобы проняло за душу как следует. Соединить «Властелина колец» с нашим попаданцем-комсомольцем и начать борьбу за право рабочего класса в Среднеземье. Ладно, рабочего класса там нет, зато имеются угнетенные злобным сурманом гоблины и орки. Можно положить свою жизнь для освобождения и перевоспитания этих, в общем-то, неплохих парней. Еще бороться с такими товарищами против светлых эльфов из Града на холме — тоже неплохой вариант. Тут все непросто. Вход в издательство и официальный путь наверх сейчас — процесс очень долгий. Эта проблема сама собой рассосется к 90-м годам. Но вполне реальный вариант годится на будущее, чтобы определить время лет на 10-15 и оказаться авторитетным, многотиражным писателем уже в начале 90-х. Теперь про возможность стать миллионером еще до 90-го года. Это уже только через комсомол возможно. Я могу сделать карьеру комсомольского руководителя и стать достаточно богатым человеком уже при социализме. По своему возрасту к 90-му году я могу еще пробиться куда-то в комсомольский актив, однако довольно невысоко, ибо связи пока нет, и не факт, что они появятся. И когда комсомольцы начнут создавать первые легальные фирмы, то есть центры научно-технического творчества молодежи, в 86-м году, конечно, вряд ли смогу участвовать в таких лакомых делах. Не тот у меня уровень будет, да и папы первого или второго секретаря райкома не имеется, ну, или хотя бы инструктора горкома. Да, хотя бы такого дедушки. Тогда тем более мне нечего ловить в школе, где я еще и в комсомол не вступил до сих пор из вредности, проще всего двигаться туда, где инициативный и деятельный секретарь комсомола окажется на виду, как тополь на плющихе. Именно в ПТУ, как одинокая новогодняя елка в пустыне среди ярких таких представителей советской молодежи. Правда, тема эта достаточно хлопотливая — создавать комсомольский движ среди пофигистов-ПТУшников. Потом еще на каком-нибудь заводе возглавлять ячейку цеха — это уже как раз 86-й год будет. Зато можно легально от армии откосить, наверное. Притом абсолютно не веря во всю эту постановочную номенклатурную хрень для обычных карьеристов, при хороших правильных лозунгах не так-то просто казаться верным ленинцем, надрываться изо всех сил, понимая, что осталось комсомолу всего 8 лет существовать. А если серьезно, то еще гораздо меньше, фактически лет 6. Как только вожаки ленинской молодежи разберутся со своими неограниченными правами и возможностями, сразу же забудут про комсомол и Ленина. В лучшем случае на таких, как я, болванов свалит весь процесс воспитания молодежи. В принципе, с моими взрослыми мозгами я могу кому-нибудь и там попасться на карандаш, да перебраться в горком комсомола, однако стоит признать, что шансы на это невелики. Хотя году так к 88-му или 89-му могу вполне на это созреть, только должен понимать, что окажусь на побегушках у лидеров с огромными деньгами в кармане, да и тема комсомольская к тому времени явно пойдет на спад, тем более среди этих самих лидеров. Да и нет у меня этой особой полезности и умения становиться нужным человеком. Не моя эта тема. Могу сказать себе откровенно. Проиграю я конкурентную борьбу, когда запахнет большими деньгами и необходимостью преданного лизания чьей-то нужной задницы. Не стоит и напрягаться, ибо и в этой жизни нервы не восстанавливаются, тем более что я, наверное, еще со старыми потрепанными прошлой жизнью сюда попал. Так, три варианта рассмотрел. Все три нельзя, так сразу откидывать в сторону. Оставляем в папке «Возможное». Проверить слух нетрудно, с эпистолярными способностями все хорошо, вполне хватит пересказать своими словами любимые книги. А вот отпахать в комсомоле на низовых должностях несколько лет и остаться в пролете обидно и вполне возможно, особенно когда всей лавочке скоро придет конец. Да и не очень хочется заниматься настолько неблагодарным делом. Глаголом пламенным жечь сердца ПТУшников и молодых рабочих. Крайне бесперспективное занятие для меня современного — куда-то увлекать и призывать этих ленивых к пламенным идеям ослов и остолопов в общей массе, забирая еще 2% честно заработанных денег неизвестно куда. Если только подвернется смазливая дочка при партийном отце высокого положения, чтобы сделать первые шаги по комсомольской лестнице в ускоренном режиме. Опыт подсказывает, что пробивному парню точно подвернется такой вариант, однако невеста на выданье, возможно, окажется не так уж и хороша, как хотелось бы. Как-то побывал я на таких смотринах, ведя веселую жизнь политического беженца в земле Баден-Вюртембергской, быстро понял для себя, что не так уж и хочу остаться в богатой Германии, чтобы жениться на таком варианте, и потом еще несколько лет жить рядом. Впрочем, все от меня зависит. В таком деле еще в 90-м году тесть устроил меня в свою шарашку через красносельских комсомольцев. Они мне даже трудовую книжку выдали, и стаж с тех пор пошел. Где-то года полтора я у них числился инженером и потом приезжал закрывать увольнение тоже через них. В рокеры пойду с удовольствием, в писатели тоже, насчет комсомола подумаю. Вещи эти взаимно противоположные. На этом моменте я заканчиваю мозговой штурм и закрываю тетрадку, прячу ее подальше от родителей или сестры. В общем, зная будущее и понимая, в какую сторону стоит идти, возможностей открывается великое множество. Остается только повзрослеть немного и советский паспорт получить еще почти через год, ну и денежный вопрос начать решать каким-нибудь нестандартным для моего времени способом или стандартным через спекуляцию в незначительном размере. Теперь можно подумать о пользе, которую я могу принести людям в стране. Из того, что могут попаданцы совершить, даже оказавшись подростком, к словам которого никто точно не станет внимательно прислушиваться, кроме, конечно, соответствующих органов. Однако много чего знающему подростку такое внимание точно не понравится, когда задница начнет подгорать. Привлечь внимание народа к сильно нехорошим товарищам, про которых ты что-то знаешь в будущем. Отправить по почте письмо или обклеить листовками столбы и щиты объявлений, для чего требуется приехать на место, где происходит что-то сильно нехорошее. Лезть со своим знанием в милицию или Росатом — верный путь познакомиться с советской карательной медициной и всю оставшуюся жизнь тупо рассматривать свои же фекалии на полу. Первым делом разоблачают Чикатило, что проще всего, эта фамилия всегда на слуху. Он где-то в Ростовской области в основном орудует. Я даже не помню название города. Шахты. Носит в портфеле нож, веревки и вазелин. Даже уже побывал под подозрением у следствия. Немного помню на самом деле про него, но и затягивать с таким делом не стоит. Может, успею еще одну человеческую жизнь спасти от маньяка, если быстро напишу анонимные письма в органы. Надежнее всего поехать в сами шахты, приготовить пару десятков листовок и расклеить их ночью. Такого ни власти, ни народ мимо не пропустит. Маньяка быстро выведут на чистую воду. Если так прямо назвать его фамилию, очень приметную, кстати. Если и не выведут, тогда начнут очень плохо относиться и за всеми его заигрываниями с будущими жертвами пристально следить. Впрочем, он легко поменяет место жительства и снова займется кровавым делом. Правда, денег на билеты у меня нет, и родители точно не отпустят меня куда-то одного. Можно, конечно, украсть несколько купюр, но я решаю пойти другим путем, как сказал классик ленинизма. Куплю десяток чистых конвертов, найду индексы Ростова и шахт на почте, куплю, сколько требуется почтовых марок, наклею их и закину конверты в почтовые ящики. Где-нибудь на Почтамской улице в Ленинграде. Как она там сейчас при советах называется, я не знаю. Поближе к центральному почтамту в почтовые ящики закину. Оно всего надежнее будет. Для этого только придется прокатиться в Ленинград на электричке, приготовить конверты с разоблачением и подписать адресатов. В самих шахтах, в горком КПСС и в МВД города, в прокуратуру города и больше я не знаю, куда еще отправить. В Ростове по таким же адресам, и еще в обком КПСС, вроде обкомы были выше в номенклатурной лестнице, чем горкомы. Хотя, возможно, я что-то путаю, но тогда в горком Ростова как-то не по теме отсылать. Набирается 6 конвертов. Думаю, что стоит сделать в 2 раза больше писем. На всякий случай, если затеряются на почте или еще где-то, если они привлекут внимание и их вскроют не по адресу. Пока я вспоминаю все, что читал по итогам этого дела, получается не густо. Знаю я только фамилию и что начал свою кровавую деятельность маньяк с 78-го года, оказался разоблачен в 90-м, расстрелян в 94-м. И даже оказался под подозрением после первого убийства, но признание доблестные органы успели выбить из другого человека, подошедшего по похожей статье, которого и расстреляли в итоге. Одеваюсь и захожу в книжный магазин, где покупают себе тетрадку на 48 листов, чтобы оказалась абсолютно чистая. Покупаю новую ручку и тщательно ее проверяю, расписывая на листке бумаги, потом шагаю до почты, сначала пытаясь самостоятельно разобраться с индексами в почтовой книге. Даже работница подходит, спрашивает, Чем мне помочь? Я отрицательно качаю головой, мол, сам разберусь. Знать кому-то, что я ищу почтовый индекс города Шахты или Ростова, ни к чему. Пусть я и дую на холодное молоко, однако с таким делом и сам справлюсь. Выписав индексы, я спрашиваю, на сколько копеек нужно купить марок, чтобы отправить письмо в Краснодарский край. Пусть будет дороже на пару копеек, это ничего, зато Ростов-на-Дону не упоминаю. Однако мне отвечают, что для этого достаточно купить конверт за 1 копейку с напечатанной на нем маркой на 3 копейки. Этого вполне достаточно для отправки письма по всему РСФСР. И смотрит на меня с удивлением, такой взрослый и не знает известную всем вещь. Сам-то я давно позабыл такие премудрости из жизни при СССР, особенно про 4 копейки. Умилило даже такое ценообразование и наполнило определенной гордостью за свою нерушимую страну. Я покупаю 4 конверта на почте, решив все 12 не покупать в одном месте. Потом подхожу к газетному ларьку у магазина «Москва», и там покупаю еще 8 конвертов.